Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о трех империях. Я какое-то время назад был в Амстердаме на философском конгрессе, организованном глобалистским тинтенком «Nexus», куда меня пригласили наряду с такими вот фигурами, как Бернар-Анри Леви. Вот оцените юмор, то есть прямая противоположность тому, что представляет собой и лично я, и все мы, то есть таким идеологом, одним из первых идеологов глобализма, либерализма, гегемонии, русофобии, атлантизма, крупного капитала. То есть всего того, что мы, так честно говоря, просто вот жизненно, органически ненавидим. И чувствуем себя вот в этой ненависти вполне естественно и свободно. И вот это участие вместе с Леви на конгрессе, на философской конференции, оно было для меня очень интересным и очень содержательным, потому что Леви описал картину мира, Бернар-Анри Леви описал картину мира, которая очень похожа на ту, с которой я имею дело, и в рамках, с которой я оперирую в каком-то смысле, но только с противоположным знаком. Все то, что вызывает у меня симпатию, вызывает у Леви полную ненависть, отторжение, все то, что я искренне ненавижу, он превозносит. И симметрия была настолько заметной, что вот знал, что я тоже на этой конференции участвую, мы не пересекались напрямую на сцене, это было все в Амстердамской опере, такой интеллектуальной опера, несколько тысяч человек, огромное количество аудитории, вся интеллектуальная и политическая элита Голландии. Это не удивительно, потому что think tank очень глобалистский такой, мирового масштаба, и пригласили двух представителей там, оси абсолютного зла, меня и китайского профессора профессора Жанга Вэйвэя. И, соответственно, Жанг Вэйвэй выступал от лица китайской культуры, я выступал от лица евразийской культуры, которую глобалисты, находящиеся, пребывавшие на этом конгрессе в большинстве, и сам Бернар-Анри Леви, поносили последними словами, но давая нам как бы там 30 секунд по 30 для того, чтобы высказать свою альтернативную точку зрения, демонстрировать тем самым их плюрализм. Ну, это все понятно, что для чего такого рода шоу устраиваются. Меня заинтересовала одна симметрия в описании картины мира Бернар-Анри Леви. Он сказал, что сейчас, благодаря политике Путина в Сирии, мы имеем дело с совершенно новым явлением. Глобалисты, которых представлял сам Бернар-Анри Леви, получили очень серьезную оппозицию. То есть для глобалиста, для него это те люди, которые воплощают в себе время. А противники глобалистов – это те люди, которые воплощают в себе пространство или вечность, или некую задержку этого времени, как минимум. То есть это некие носители антипрогресса, которые хотят повернуть время вспять, либо вообще не солидарны с его течением. Так вот, с его точки зрения, Россия и Путин представляет именно такое антивременное, что ли, явление, которое препятствие на пути прогресса и даже больше, чем простое препятствие, некая задумку повернуть течение времени вспять или как минимум просто в другом направлении, не туда, куда оно течет с точки зрения Бернара-Анри Леви. Кстати, Бернар-Анри Леви объяснил присутствующим, куда оно течет. Он сказал, что есть две ценности принципиальные, которые вдохновляют западную цивилизацию, которые являются, как бы сказать, ориентиром, целью этого времени. Это ценности либертарианства, то есть свободной любви, и Талмуда. Вот сочетание Талмуда и свободной любви, это и есть с его точки зрения идентичность Запада. Очень странная вещь, на мой взгляд, что есть и другие какие-то ценности у этого движения. Я бы сказал, скорее, технологии или освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Но Бернар-Анри Леви так вот символически обозначил ценности этого прогресса. Это в сторону либертарианства и Талмуда. Довольно противоречивые, на мой взгляд, сочетания, но бог с ним. Так вот, что противостоит этому духу либертарианства и Талмуда с его точки зрения, то есть прогрессу? противостоит Путин, который стоит на пути этих двух ценностей горой. И что же сделал этот вот такой ужасный злодей с точки зрения Бернара Леви Путин? И, собственно говоря, тогда, найдя меня в зале, он сказал, и вот как бы идеолог всего этого ужаса сидит там с нами в Амстердаме, и он будет тоже выступать, и мы послушаем его страшные, ужасные речи, как бы, но вот это называется евразийство. И в чем оно заключается? С точки зрения противника, радикального противника евразийства Бернара Леви. Вот что он сказал, что Путин, включившись в Сирию, фактически сорвал процесс глобализации Ближнего Востока. То есть он вставил палку в колесо времени, которое должно было превратить Ближний Восток в общество либерального духа, свободной демократии, процветания, прогресса и, соответственно, талмудизма и свободной любви, если его же использовать цели, соответственно, он этим целям поставил преграду, и тем самым своей конкретной политикой в Сирии он выпустил из бутылки двух джинов. Это джин, с точки зрения Бернара Леви, Персидской Иранской империи, союз с Ираном является одной из стратегических линий нашего на России в Сирии. Мы опираемся на шиитов, мы опираемся на Хизбаллу, сотрудничаем с ними. И одновременно перетащил из западного лагеря в евразийский лагерь Тайпа Реджепа Эрдогана, соответственно, легализовав возможность Отоманской империи. А Россия в такой ситуации, в союзе с Ираном и с Турцией, становится возрожденной Российской империей. И если вспомнить еще профессора Жан Квейвы, который аккуратненько тихо сидел за кулисами, ожидая своей очереди появления на сцены Амстердамской оперы, то еще одна империя, Китайская империя, тут как тут, тем более еще вторая экономика мира. И в конце сказал Бернар Леви. И все это происходит в условиях, когда американский президент, проклятый Дональд Трамп, предал глобальную элиту, предал дух Талмуда и свободной любви, и Америку как бы обратил на рельсы национализма, зациклил ее на внутренней политике, перестал активно бороться с Россией, с Турцией, с Ираном, и тем самым нанес глобализму удар ножом в спину. И в этой ситуации, говорит Бернар Леви, наше дело действительно начинает быть сомнительным. То есть мы только что глобально, мы глобалисты, контролировали почти весь мир, у нас все было под контролем, никакого намека на сопротивление со стороны какого бы то ни было геополитического субъекта, даже близко мы не видели, и, соответственно, теперь же ситуация, вот прошло там 20 лет с момента избрания Путина, и мы вообще имеем другой мир. Китай бросает нам вызов, это вторая экономика. Путин объединился с Ираном и с Турцией для противостояния нашим интересам на Ближнем Востоке и помогает тем самым воссоздать традиционные империи. Трамп отказывается быть лидером этого процесса и традиционную Америку, которая была в авангарде глобализма, благодаря такому нехорошему с точки зрения Леви президента, она выведена как бы из игры, не то что полностью, но по крайней мере поставлена на паузу. И что же происходит, говорит Бернар Леви? Даже вот Америка перестала помогать курдам, а это главные как бы антисирийские, антитурецкие, антииранские инструменты. А как раз Леви сказал, что он приехал из Курдистана, где он снимал фильм о том, как благородные произраильские курды борются с тремя вот этими империями. То есть вот на курдах Бернар Андрей Леви остановился особо. И вот курдская катастрофа, с его точки зрения, и отказ Запада поддерживать курдский сепаратизм и курдское государство, представляет собой некий символ, некий знак, некую марку того, как возвращаются три империи. И даже больше, чем три. То есть дальше возвращается и Китайская империя, которая брежет на горизонте, и Америка отказывается от авангардной роли в глобализации и атлантистском сообществе. Это согласно все Бернара Анри Леви. И вот, мол, смотрите, где мы находимся. Только что мир был однополярным, а теперь он уже, по сути, многополярным. И евразийские проекты, вот опять он указал на меня, вот подобных людей, которые находятся в этом зале, они на самом деле начинают на наших глазах реализоваться. То есть возникает некое возвращение или такая реэмергенция, то есть новый подъем, новое обнаружение, новая манифестация трех традиционных империй, которые, это самое главное, перестали сражаться, как было традиционно, Османская империя против Персидской, Персидская и Османская против русских, мы против них. То есть они перестали сражаться друг с другом и начинают реформатировать мировой порядок в противостоянии нашей глобалистской прогрессистской повестки дня. И тут просто Бернар Леви закричал: «СОС! Нам нужно что-то делать. Это так дальше не пойдет. Глядишь, мы вернемся в мир до начала колониальной экспансии Запада». И это самое принципиальное. То есть в доколумбову эпоху. Я думаю, что... Ну и, соответственно, последнее его было тезисом, что теперь Европа в лице Макрона и Меркеля, и Терезы Мэй, ну и одновременно и скромная Голландия должны в этом участвовать, должны взять на себя миссию противостояния вот этому восстанавливаемому доколумбовому порядку, поскольку Америка в ауте при Трампе, она с ним не может разобраться. И, кстати, несколько представителей бывшей администрации Обамы там были, они кивали, естественно, потому что Бернар Анри Леви излагал их модель. Так вот, фактически это они подтверждали, да-да, Трамп кошмар, ужас, там русский кошмар, Путин невозможно, конец света. И в результате вот этот доколумбов режим, который восстанавливается на наших глазах, он должен как-то получить удар. И на сей раз Леви сказал: «Я призываю защитить дух свободной любви и Талмуда Европейскому Союзу». То есть вот европейским лидерам, раз американцы нас бросили, и перед лицом этой угрозы мы должны объединить Европу, для того, чтобы, которая осталась последним оплотом вот этого глобального однополярного мира против всех новых противников, которые сейчас уже реально превратились в реальные угрозы. Они еще только что были тенью, но вот тень многополярности, тень доколумбового периода бродит по Европе. И, соответственно, так закончилась речь Бернара Леви. Хлопали ему так, ну, неплохо, но довольно виловато, потому что я смотрел на лица голландцев, которые рядом со мной сидели, явно они не хотели брать на себя ответственность на борьбу с этими ужасными, описанными Бернаром Анри Леви, чудовищными могуществами, с такими недемократическими, страшными, одновременно возрастающими. И без американцев они чувствовали себя просто, ну, как бы сказать, преданными, потому что это уже была какая-то своего рода подстава. То есть им предлагалось объединиться против таких могущественных игроков, а Америка при этом еще будет где-то в стороне. И вот на защиту свободной любви и Талмуда за эти ценности голландцев как бы предлагалось отправить несчастных на антирусско, антитурецкий, антииранский, может быть, даже антикитайский фронт. Явно они подумали, не пора ли, ну, хотя они похлопали Леви, они подумали, не пора ли заключить с Путиным какую-нибудь такую отдельную частную сделку по поводу, скажем, по поводу каких-то природных ресурсов, не пора ли поговорить с Эрдоганом или с Ираном о взаимодействии, потому что, или тем более с Китаем. То есть явно голландцы делали это свои выводы. И что-то я не заметил большого энтузиазма там, бороться за эти ценности такого понимаемого Бернара Леви времени против возвращения к доколумбовой эпохи. Но картина, которую описал Леви, на мой взгляд, абсолютно правильная. Именно это и происходит. Именно это и происходит. Этот возврат к доколумбовой эпохе, когда Китай был империей, Россия была империей, Османская империя была империей, Иранская империя была империей, Европа существовала совершенно самостоятельно, Америки просто не было, она была условно за этими столпами Геракла, за которой средиземноморской цивилизации просто с точки зрения сакральной географии запрещено было выходить. Это и есть нек плюс ультра, то есть то, что на две колонны Геракла и Эгида, которая их объединяет, что стало символом доллара. Но откуда пропала частичка НЕК? Потому что символ американской валюты – это плюс ультра. То есть дальше, за столпы Геракла, куда было категорически запрещено заходить. Потому что там начинался ад. Соответственно, вот это и не случайно статуя свободы – это статуя богини ада Гекаты. Если посмотреть греческие образцы, мы увидим, что точно такие же лучи у нее на голове и факел, потому что факел необходим в подземном мире. Зачем при свете дня факел? Факел нужен только в мире абсолютной ночи. Вот это вот, собственно говоря, цивилизация ада еще была до Колумбовым период запечатана, вынесена, как бы сказать, за пределы внимания. И вот между этими империями традиционными существовал более-менее сбалансированный миропорядок. Сегодня для того, чтобы победить глобализм и свернуть шею таким его идеологам, как Бернар Анри Леви, нам всем этим империям необходимо объединиться, безусловно, иранской, турецкой, китайской, российской, что, собственно, и во многом делает наше политическое руководство. И, соответственно, очень все отлично, просто очень здорово. Если он прав, и я, соответственно, прав, потому что мы описываем с ним одну и ту же реальность, он с точки зрения противодействия ей, а я с точки зрения ее утверждения, ее апологии, если угодно, то, в общем, дело обстоит в целом очень неплохо. Я понимаю, что, конечно, из России нас сейчас здесь, внутри России, занимают совершенно другие вещи. И баланс приоритетов, и ценности, и интересы совершенно другие. Но в этой геополитической модели свидетельство нашего заклятого, абсолютного, довольно неглупого, ну, конечно, странного немного, но довольно откровенного при этом врага, Бернара Леви, на мой взгляд, очень, очень выразительно. То есть он описывает, может быть, немножко утрируя, ту картину, которую он по-настоящему боится и которая по-настоящему опасна для Запада. Возврат к доколумбовой эпохе. А я бы на этом акцентировал момент. Именно нам необходимо повернуть время вспять. Нам надо свернуть хребет, сломать хребет диктатуры времени, прогрессу, развития всем этим модернистским, западноевропейским, материалистическим химерам. Если мы по-настоящему верны традиции, мы должны ставить во главе угла вечность, мы должны ставить во главе угла постоянства и, более того, почитания великого прошлого, которому мы должны, преподобных и богоносных отец наших, которому мы должны подражать сегодня. Прошлое – это золотой век. Сегодня мы живем в веке железном. И все лучшее в этом железном веке – это то, что отдаленно хотя бы напоминает век золотой. Но мы знаем, что все возвращается, мы знаем, что впереди нас ожидает не только финальное испытание, но и воскресение мертвых, но и приход второе пришествие Христа. И поэтому мы должны смотреть открыто, свободно и в будущее, которое сулит нам великое воскресение, и в прошлое, которое является для нас образцом. Да, настоящее подвело, но поэтому мы и должны бороться против этого ихнего настоящего Бернаров Анри Леви за будущее, прошлое и наше русское настоящее, что невозможно без возвращения в доколумбову эпоху. Всего доброго, вы смотрели экспертизу Дугина, посвященную Бернару Анри Леви и новой картине мира.